Меня слегка подташнивало от всего этого. «Я дал вам один шанс, Хартнелл», — тихо сказал я. «Он у вас был? Теперь придется проучить тебя, презренный лжец. Ожидал, что я поверю в эту идиотскую историю? Неужели устроивший все это умный человек, позволивший себе обратиться с подобной просьбой, наверняка знал, что ты пойдешь в полицию, натравишь на него полицейских и военных Мортона и сорвешь его планы? Неужели ты думаешь, что в районе, где нет автоматической телефонной сети, он станет говорить с тобой по телефону, когда любая телефонистка из пустого любопытства подслушала бы каждое его слово? Неужели ты столь наивен, что считаешь меня простаком, способным поверить во все это, или полагаешь, что обладающий прекрасными организаторскими способностями преступник поставит успех своего предприятия в зависимости от твоей жадности? Неужели поверишь, что он заплатит 5-фунтовыми банкнотами, которые столь же легко обнаружить, как и выдававшего их кассира? Неужели ты хочешь уверить меня, что он предложил 500 фунтов за дело, которое состряпала бы любая пара лондонских бродяг за 1/10 этой стоимости? И, наконец, неужели ты полагаешь, что я могу поверить в басню о закопанных в лесу деньгах, а когда полиция потребует на рассвете выкопать их, то ты забудешь место схоронения?» Я отступил назад и отвел пистолет от его лица. «Или, может, пойдем сейчас за деньгами, а?» «Господи! Господи, это бесполезно!» Простонал он. «Я конченый человек, Кэвилл. Конченый. Я брал деньги. У всех взаймы. У меня долг свыше 2000. «Перестань хныкать!» Грубо оборвал его я. «Меня это не интересует». «Тарил, ростовщик, нажимал на меня», — продолжал он машинально, стараясь не глядеть на меня. «Я заведую кассой столовой и растратил свыше 600 фунтов. Кто-то, бог знает кто и каким образом, уведомил меня запиской, что если я не соглашусь на соучастие, то факты станут известны полиции. Я согласился». Я убрал пистолет. Голос у его, правда, было еще далеко до чистоты звона колокольчиков, хотя в это некоторые и не поверили бы. Но я знал Хартнелла, слишком он испуган, чтобы и дальше продолжать изворачиваться. Я спросил: «Вы не имеете понятия о человеке, пославшем записку?» «Нет», — ответил он, — «клянусь, ничего не знаю. О молотке, о кусачках, о красной глине на мотороллере». Нога моя заныла сильнее. Пришлось взять полицейскую машину и водителя. И все же меня не радовала мысль о предстоящем посещении Макдональда. Время бежало, а передо мной все еще была глухая стена. Этим вечером должны были появиться осторожные сообщения в газетах об аресте 2 мортонских ученых по обвинению в убийстве и о том, что украденные бациллы будут найдены буквально через несколько часов. На эти несколько часов мы надеялись усыпить внимание настоящих преступников, хотя и это не продвигало наше дело. Мы были как слепые в полуночном тумане. Нет никакой ниточки, никакой зацепки. Хардинджер собирался заняться энергичным расследованием в Мортоне, чтобы обнаружить всех, имевших доступ к счетам в столовой. «Около 200 человек», — сокрушенно отметил я. «Или около того». В дверях дома Макдональда меня встретила его домохозяйка миссис Турпин, женщина лет 30, более чем чувственно выглядевшая, лицо мрачнее тучи, как у преданного телохранителя, беспомощного оградить от разорения и опустошения имущества хозяина. Когда я показал свои фальшивые документы и попросил разрешения войти, она с горечью сказала, что, мол, еще одним больше или меньше, везде сующим нос, теперь не может иметь значения. Дом был полон полицейских в штатском. Я назвался Гибсоном, главному из них, сержанту-детективу по имени Карлисль. «Обнаружили что-нибудь интересное, сержант?» «Трудно определить. Мы здесь уже больше часа все обыскали, но ничего особенного не нашли, такого, что можно само по себе считать подозрительным. Этот доктор Макдональд, должен отметить, устроился неплохо. Один из моих людей, Кэмпбелл, понимающий толк во всем этом художественном барахле, говорит, что такое множество картин, посуды и другой рухляди стоит кучу денег. Вам нужно заглянуть в темную комнату на чердаке. Одно фотографическое оборудование стоит массу фунтов, если не больше. Темная комната? Это интересно. Никогда не слышал, что доктор увлекается фотографией, клянусь душой. Он один из лучших фотолюбителей страны. Он президент клуба фотографов Альфингема. У него в кабинете целый шкаф набит призами. И он не делал из этого секрета, уверяю вас, сэр. Я покинул сержанта и производящих обыск детективов. Если они ничего не нашли, то я тем более не смогу. И поднялся в темную комнату. Карлисль нисколько не преувеличивал. Доктор Макдональд располагал такими же прекрасными аппаратами, как прекрасно устраивал весь свой быт. Но оставался я здесь недолго, ибо в фотоаппаратах совсем ничего не понимал. Только отметил про себя, что надо прислать полицейского специалиста по фотоделу, чтобы осмотрел оборудование. Один шанс из тысячи обнаружить хоть что-то. Затем спустился к миссис Турпин. Весьма огорчен всем этим беспорядком, миссис Турпин, любезно начал я, чистая формальность. Для вас, наверное, одно удовольствие ухаживать за таким прекрасным домом. Если хотите задавать вопросы, то задавайте, оборвала она. Нечего ходить вокруг да около.